Субхути улыбнулся, глядя на своих двух учеников. Сегодня у него отличное настроение. Цзинин стремительно продвигался, и Красный Снег собирался стать наследником самых влиятельных искусств Субхути. Субхути рассмеялся. Цзинин был моим учеником уже несколько лет, теперь, но я думаю, что он даже не знает, насколько сильны его другие собратья-ученики. «Я действительно не знаю», — уважительно сказал Нин. Он знал, что у его мастера было в общей сложности 19 учеников. Если считать Красного Снега, то всего было 20. Нин знал имена каждого ученика, начиная от своего старшего ученика-брата, но он не знал точно, насколько силен каждый из них. «Цзинин, вы выросли в силе. Что касается Красного Снега, он всего лишь в шаге от становления Дао отцом. Я по-прежнему чувствую, что этот великий шторм скрывает в нем множество тайн. Вам, ученики, нужно будет помогать друг другу и поддерживать друг друга», — сказал Субхути. «Из моих многочисленных учеников в общей сложности 4 достигли уровня истинного бога или Дао отца. 4. Нин и Красный Снег были в шоке. «Первый мой старший ученик», — сказал Субхути, — «то есть рубящий деревья дровосек, который живет в горах. Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно совершенствования, вы можете спросить его. Без всякого сомнения, он является самой сильной фигурой среди моих учеников. Второй мой ученик, хранитель поместья трех царств, тот, кто всегда дремлет, сумасшедший Цзи». Субхути продолжал: «Сумасшедшего Цзи можно считать учеником, который действительно унаследовал мои многочисленные методы и больше всего похож на меня. Буддийские методы, даистские техники, он узнал их все. Если у вас есть вопросы, вы также можете спросить его о них. Третий мой ученик, тот, кто создал и является мастером мира горы фруктового цветка, Суньюкун», — сказал Субхути. «Ему когда-то было предоставлено руководство матерью Нювой, и он чрезвычайно умелый в бою. Последний мой 12-й ученик, Черный Тигр. Он любит бродить по трем царствам. Он не создал крупного собственного мира, имеет несколько подчиненных и является самым слабым из 4, но он все еще находится на уровне истинного бога Дао отца. Он такой ленивый, что я принял его только как моего ученика из-за связи кармической судьбы, которая существовала между нами, но кто бы мог подумать, что он достигнет уровня Дао отца». Субхути представил всех 4 отцов Дао под его опекой в одно дыхание. Нин был шокирован. «Черный Тигр, 12-й ученик, брат Черный Тигр назвал себя великим королем Черным Тигром. Когда Нин учился в горе внутреннего сердца, Черный Тигр действительно приехал навестить его и даже занимался спаррингом с ним. Нин никогда не представлял себе или вообще не подозревал о том, насколько силен этот человек на самом деле. Чувство, которое дал ему Черный Тигр, было то, что он не был таким сильным, как Серебряная Луна. Кто бы мог подумать, что это всего лишь шоу, что он был на уровне истинного бога Дао отца. Другие ученики, в том числе Цзинин, все находятся на уровне внеземного бога истинного бессмертного», — сказал Субхути. «Вы двое не должны лениться. Великий шторм спустился на нас. Если вы сможете натренироваться до уровня истинного бога Дао отца, у вас будет больше шансов выжить». «Ваш ученик понял», — почтительно сказали Цзинин и Красный Снег. Субхути кивнул, потом улыбнулся. «Теперь вы знаете, насколько сильны ваши собратья-ученики. Что касается некоторых секретов трех царств, Красный Снег может знать несколько, а потому, что Цзинин был ранее слабым, я не говорил с ним о них. Позвольте мне рассказать некоторые из них подробно. Я расскажу вам, что произошло во время разрушения Исконной Эры. Я верю, что после того, как вы послушаете меня, то полностью поймете, что такое цельные ворота». Нин и Красный Снег оба слушали внимательно. Несмотря на то, что Красный Снег много знал о войне, которая уничтожила Исконную Эру. Том 19. Внеземной Бог. Глава 2.1. Тайная история трех царств. Часть 2. В глазах Субхути стали появляться отголоски прошлого. Он тихо сказал: «Давайте начнем рассказ с рассвета Исконного Хаоса. Давным-давно, прежде чем Исконная Эра началась, наши три царства были расположены в области полного исконного хаоса. Иконный хаос, само по себе, является несравненно удивительной вещью. В нем зародились старшие боги, истинные боги и внеземные боги. Из-за того, что они были рождены в исконном хаосе, они также назвали себя старшие боги исконного хаоса и т.д. Старшие боги». Цзинин был мгновенно ошеломлен словами своего мастера. «Дао, содержавшиеся в этом регионе, состояла из 10 небесных Дао, 81 великого дая и 108 000 малых дая, Субхути продолжал. 10 великих старших богов родились с контролем над божественным дая. Паньгу, рожденный с контролем над божественным дая исконного хаоса. Нюва, родившийся с контролем над божественным дая жизни. Фуси, родившийся с контролем над божественным дая разрушения. Феникс, рожденный с контролем над божественным дая иня. Предок дракона, родившийся с контролем над божественным дая иня. Что касается небесных дая пяти элементов, то они контролировались богом пламени Чжужун, богом воды Гунгуном, богом металла Жушоу, богом дерева Цзюйманом и богом земли Хауту. Эти 10 были рождены с врожденным контролем над небесным Мдаа. Паньгу был величайшим из них. Субхути посмотрел на Цзинина. «Ученик, у вас, кажется, много вопросов для меня». «Да, старшие боги, ваши ученики никогда не слышали об них». Нин был ошеломлен. «Ваш ученик всегда считал, что уровень истинного бога представляет собой предел. Очень немногие в трех царствах знают о них, и я объясню причину этого позже. Паньгу, Нюва, а другие не похожи на нас. Они родились с контролем над небесными Даа, и они врожденно более мощны, чем мы», — сказал Субхути. «Помимо них, исконный хаос также породил могущественных истинных богов, которые родились с контролем над великим Даа. Я был одним из них, как и три жизни, багровый свет, даист трех непорочностей, лорд Тадхагата Будда и встречающий Будда. Все они истинные боги. На еще более низком уровне были 108 000 внеземных богов, которые родились с контролем над обычным Даа». Субхути продолжал. «Это старшие боги, истинные боги и внеземные боги, которые родились от исконного хаоса. Самым возвышенным и могущественным из богов был Паньгу, рожденный с контролем над божественным Даа исконного хаоса. Хотя Паньгу был чрезвычайно силен, сквозь него работали невидимые руки и махинации судьбы», Субхути вздохнул. «Он родился с судьбой установления нашего мира. Он был последним, кто родился, и когда он вышел из исконного хаоса, он вышел со своим великим топором Паньгу в руке. Он отколол исконный хаос, отделив небеса от земли, сжигая свою жизненную силу и умирая в этом процессе. В результате, был создан совершенно огромный мир исконного Паньгу. После установления, мир исконного Паньгу начал рождать множество разных форм жизни, все из которых родились из небес и земли. Самые сильные были рождены на уровне внеземного бога, а самые слабые были, по крайней мере, на уровне Синтиня». Нин внимательно слушал. «Небеса и земля родили столько несравненно изысканных вещей. Те из нас, кто вышел из исконного хаоса, были полны любопытства к этому новому миру», Субхути вздохнул. «Некоторые из нас захватили территории для собственного использования, другие уединились. Поскольку мир Паньгу рождал все больше живых существ, сам мир стал все более захватывающим местом. Люди вроде трех жизней начали создавать свои собственные королевства, как и некоторые из старших богов и, таким образом, когда началась война, многие из них были убиты». Нин кивнул. «Это было очень часто, когда войны начинались из-за амбиций. Различные крупные державы даже создали техники очищения ки для бесчисленных живых существ мира Паньгу», сказал Субхути. «Фактически Тадхагата даже создал совершенно отдельную систему под названием буддизм, которая на самом деле может рассматриваться как вариация системы рефайнера ки. Тогда различные истинные боги, такие как я и Тадхагата, смогли тренироваться, чтобы стать отцами Даа, используя техники очищения ки, которые мы разработали. Мать Нюва первой прорвалась. Нюва обладала огромной силой воли и мудростью. Когда к ней пришло понимание небесных Даа и Ниян, ее сила мгновенно увеличилась на порядок, и тогда она создала человеческий род. Только тогда все основные силы исконной эры поняли, что сила человека может повыситься до более высокого уровня, как только вы поймете набор небесных Даа. Итак, главные державы мира Паньгу все начали фокусироваться на обучении, но потом выяснили, что как только вы овладели определенным божественным Даа, освоение противоположного божественного Даа было бы невероятно сложно. Например, если кто-то, кто уже овладел божественным Даа жизни, и хотел тогда медитировать и изучить божественное Даа разрушения, божественное Даа жизни это становилось практически невозможным. Просто не было возможности получить информацию вообще. В течение очень длительного периода времени никто от матери Нювы не смог получить представление о соответствующем наборе небесных Даа. Но потом, появился даист трех непорочностей. Даист трех непорочностей родился истинным богом исконного хаоса. Его первоначальное имя было Юаньши. Он был чрезвычайно талантлив, сумев сначала стать мастером божественного Дао Ян, затем божественного Дао Разрушения. Однако он так и не смог овладеть божественным Дао Иня или божественным Дао Жизни, сверх тех Дао, что у него уже были. Итак, он укрепил свой разум и принял важное решение. Он убил себя. Убил себя. Нин был ошеломлен. Однако Красный Снег просто улыбнулся. Хотя это был секрет, Красный Снег родился, когда мир Паньгу был создан и много лет следил за даистом трех жизней. Он знал много вещей, включая эту историю. Даист трех непорочностей установил печать на его собственную истинную душу, печать, которая уберет его прежние воспоминания, если он не овладеет божественным Дао Иня или божественным Дао Жизни, сказал Субхути. И тогда даист трех непорочностей вошел в путь реинкарнации, а затем убил себя. Поскольку он умер на пути реинкарнации, его истинность была, естественно, отправлена прямо в цикл реинкарнации. Это была огромная игра. Если душа даиста трех непорочностей была разрушена в его следующей жизни, тогда его истинная душа будет отправлена в реку судьбы. Он был готов, сказал Субхути. Нин кивнул. Запечатать свои воспоминания, если только не овладеешь божественным Дао Иня или божественным Дао Жизни. Другими словами, если он снова не станет Дао Отцом, ему не удастся пробудить его воспоминания из прошлого. Но как невероятно сложно было бы снова стать Дао Отцом, без каких-либо прошлых воспоминаний. Несмотря на то, что человек мог быть невероятно талантливым из-за качества своей истины, путь совершенствования был невероятно опасным. Том 19. Внеземной бог. Глава 2.2. Тайная история трех царств. Часть 2. Он терпел неудачу много раз. Он был реинкарнированным общей сложности 9 раз, сказал Субхути. Из его 9 реинкарнаций 6 из них были обычными смертными, которые даже не начинали вставать на путь бессмертного. Таким образом, после смерти он был, естественно, отправлен снова на путь реинкарнации. В двух других жизнях он умер на уровне Цзыфу и снова был послан на путь реинкарнации. Наконец, во время своей 9-й жизни, он возродился как член исконного человеческого клана Ла Цзы. В этой жизни он был абсолютно ослепительной фигурой. Он продвигался совершенно быстро, и потому, что его воспоминания о его прошлой жизни не могли его потревожить, он смог дотренироваться до самого Дао Отца, овладев божественным Дао Иня. Только тогда пробудились его прежние воспоминания, и оба небесных Дао Инь и Ян теперь были под его контролем. Его сила мгновенно возросла. Затем он придумал технику троих чистых, став настолько могущественным, что даже мать Нюва, возможно, не соответствовала ему в этот момент времени. Он по существу стал лидером номер один всей исконной эры, поскольку Юаньши разработал технику трех чистых, он дал себе титул даиста трех непорочностей. Затем он основал путь даиста, передав многие методы даиста и став лидером пути даиста. Нин был ошеломлен тем, что слышал. Поскольку его воспоминания были замаскированы во время процесса реинкарнации, он смог получить представление о божественном Дао без влияния его оригинального божественного Дао. Но это была азартная игра. Если бы его душа была разрушена, он бы действительно погиб. Субхути вздохнул. Из-за даиста трех непорочностей было в общей сложности 6 отцов Дао, которые также покончили жизнь самоубийством. Но с тех пор их никогда не было. От исконной эры до сегодняшнего дня их не было, сказал Субхути. Возможно, они умерли, или, может быть, они продолжают проходить через бесконечный цикл реинкарнации. Нин вздохнул про себя. Непрерывная реинкарнация, те отцы Дао, которые покончили жизнь самоубийством, имели необычные истины. Их талант должен был быть экстраординарным. Пока у них была возможность отправиться на бессмертный путь, они, несомненно, были бы, но бессмертный путь был чрезвычайно смертоносным. Один может быть убит врагом, в результате чего душа будет разбита и рассеяна. С исконной эры прошло очень долгое время. Эти 6 отцов Дао были, скорее всего, давно умершими, их души вошли в бесконечную реку судьбы. После того, как 6 из них исчезли, очень длительный период времени прошел без каких-либо других крупных сил, решивших реинкарнировать себя. Однако у всех основных сил были сердца, которые были сосредоточены на Дао, и все они хотели расти сильнее. Субхути вздохнул. Итак, Будда Тадхагата, затем обычная фигура среди основных сил, отправилась на путь реинкарнации, убив себя и реинкарнировав заново. Тогда Тадхагата уже овладел четырьмя небесными даа из пяти элементов. Все, что ему нужно было сделать, это стать мастером божественного даа Земли, но он не мог. Всякий раз, когда он пытался, остальные четыре небесных даа беспокоили его. Сумасшедший может получить сумасшедшие результаты. Субхути покачал головой и вздохнул. На третьей реинкарнации Тадхагата он стал князем небольшого человеческого царства. Его звали Сакьямуни. Он был, естественно, блестящей, ослепительной фигурой и, в конце концов, он овладел божественным даа Земли и стал даа отцом. Его прежние воспоминания были пробуждены, и буддисты, ранее только одна из многих организаций в мире Паньгу, мгновенно набрали силу. Тадхагата таким образом стал лидером буддийского сангха. Вы теперь услышали рассказы о том, как лидеры пути даиста и буддийский сангха поднялись в силе. Ну и что вы думаете? Субхути посмотрел на Нина. Невероятная решимость, невероятная сила воли, Нин вздохнул с изумлением. Эти двое уже были отцами даа для начала. Они могли жить вечными, небрежными жизнями свободы, но у обоих из них были сердца, которые были чрезвычайно сосредоточены на даа. Чтобы получить более высокий уровень просветления, они были готовы пожертвовать своей вечной жизнью. Они выиграли свои ставки, но многие другие отцы даа проиграли. Чтобы тренироваться в даа на более высоком уровне, это было слишком сложно. Тогда исконная эра была эрой безостановочной войны, сказал Субхути. Самыми сильными были королевства, которые контролировались несколькими старшими богами. Однажды разразилась война между царствами во главе с великим богом воды, Гунгун, и старшим богом пламени, Чжужун. Эти двое старших богов начали сражаться на вершине мира Паньгу. Гунгун, увидев, что его силы вот-вот проиграют, побледнел. Сумасшедший Гунгун, в своем безумии и ярости, фактически протаранил и разбил гору Бучжоу, которую Паньгу использовал в качестве столба, чтобы удержать небеса. В результате, сами небеса были разбиты. Сама основа мира Паньгу была в опасности. Небеса и земля задрожали, как будто наступили конечные времена. И Гунгун, и Чжужун запаниковали. Все основные силы исконной эры собрались вместе, желая остановить разрушение мира, но ни у кого из них не было никаких решений. В конце концов, именно Мать Нюва спасла нас. В такой критический момент она сделала еще один прорыв, в результате чего она получила полное мастерство над небесными даа пяти элементов. Она собрала сущность пяти элементов из небес и земли, а затем создала божественный пятицветный камень, который она использовала для восстановления дыры в небе. Только после того, как она сделала это, небеса и земля медленно вернулись к нормальной жизни. Поскольку она теперь была мастером инь, ян и пяти элементов, она стала самой могущественной фигурой исконной эры. Потому что Нюва исцелила небеса и спасла мир, все в исконной эре с уважением относились бы к ней, как к матери. Мать Нюва была чрезвычайно близка к большему богу Фуси, который был похож на ее брата. Ему не нравилось сражение, но он увидел мать Нюву, делающую постоянные прорывы, пока его собственная сила едва сдвигалась с места. В результате он покончил жизнь самоубийством и бросился в цикл реинкарнации. Он запечатлел свои воспоминания, которые были бы пробуждены только после овладения божественным даа жизни. Субхути покачал головой. Он возродился как человек, и он стал одним из трех повелителей человечества исконной эры, Фуси. Но по сей день он еще не пробудил свои прежние воспоминания. Том 19. Внеземной бог. Глава 3.1. Тайная история трех царств. Часть 3. После того, как Фуси был реинкарнирован как человек, он в итоге овладел небесными даа и ниян, получив непостижимое количество понимания искусства образований. И по сей день он остается самым опытным специалистом по формированию всех трех царств, сказал Субхути. Однако, хотя его сила достигла несравненно пугающего уровня, он никогда не мог восстановить свои воспоминания, потому что ему еще предстояло понять божественные даа жизни. Цзинин вздохнул. Он уже овладел двумя небесными даа, но он все еще не смог разбудить его воспоминания. Воля небес действительно играла с людьми и бессмертными. По правде говоря, он был когда-то старшим богом с несравненно мощным телом, его нынешний уровень силы, скорее всего, примерно соответствует его прежнему уровню силы, как старшего бога, сказал Субхути. Это реинкарнация. Я не знаю, хорошо ли это для Фуси или нет. В любом случае исконная эра сохранялась в течение очень длительного периода времени. Некоторые сосредоточились на даа, В то время как другие сосредоточились на войне и убийствах, человеческая раса поднялась до внезапного внимания, а затем начала сталкиваться с одной войной за другой. Многие крупные силы умерли, и даже внеземные боги. Субхути покачал головой и вздохнул, с грустью и жалостью в глазах. Из-за амбиций несколько старших богов тоже умерли. Даже самая мощная сила исконной эры, раса драконов, упала во тьму из-за смерти предка дракона. «Предок дракона мертв?» — крикнул Нин в шоке. Предок дракона был одним из 10 великих старших богов. Из того, что говорил его мастер, старшие боги имели несравненно могучие тела и были похожи на повелителей людей и лидеров буддизма и даизма в силе. Не только предок дракона. Старший бог металла, Жушоу, был убит в битве. Субхути покачал головой. Это характер войны, и когда нет внешних угроз, внутренние войны становятся особенно порочными. Внутренние войны? Нин был поражен. Мастер, что вы говорите? Внутренние войны? Внеземной бог Красный Снег, который все это время слушал спокойно, тоже был поражен. Если многие битвы, которые продолжались в течение этого периода времени, были внутренними войнами, то, во время Исконной Эры, когда Шиннун бродил в Исконном Хаосе в поисках драгоценных материалов, он в итоге обнаружил в нем чужую форму жизни, торжественно сказал Субхути. Чужая форма жизни? Нин и Красный Снег были в шоке. Истинный Хаос огромен и бесконечен. Вы должны понимать, что из него родились все старшие боги. Это означает, что он способен родить и других существ. Субхути вздохнул. Инопланетянин случайно открыл нас, но, к счастью, Шиннун тоже его обнаружил и сделал так, что он не сможет проникнуть к нам. Инопланетяне были несравненно злобными и исступленными в своих нападениях. Он сразу же начал войну против нашего исконного мира, сказал Субхути. Я думаю, вы оба слышали об этом имени чужака раньше. Его имя было Раху. Он был первым посторонним, который пришел к нам из исконного хаоса. Первый, Нин и Красный Снег мгновенно поняли. Скорее всего, многие посторонние исходили от исконного хаоса. Раху был абсолютно неистовым. Он хвастался нам. Я, Раху, бродил по исконному хаосу на протяжении ионов. Думаете ли вы, что я буду бояться мелких обитателей мира хаоса? Субхути покачал головой. Мы сразу поняли, что должны быть и другие могущественные существа, живущие в исконном хаосе. Раху был всего лишь одним из них. Раху не представляла полной картины силы нашего мира, прежде чем начать войну против нас. Таким образом, хотя он был совершенно неистовым, он все еще побежден. Тогда только от волны силы, что исходило из его руки, Раху смог поразить огромную массивную армию. Сам он был немного более сильным, чем даже такие, как повелители людей или лидеры буддизма и даисты. Только мать Нюва была равной для него. Тем не менее нам удалось выиграть, измотав его и убив, сказал Субхути. После того, как Раху умер, мы использовали его разрушенное тело в качестве ингредиентов для ковки многих сокровищ. Ваш лук Раху, Цзинин, был одним из тех сокровищ. Хотя большинство из них изначально были просто высококлассными чистыми ян-сокровищами, когда он был создан впервые, более 90% превратились в протокосмические духовные сокровища. Появление Раху заставил весь исконный мир быть потрясенным. Мы думали про себя. Итак, кроме нас, на самом деле есть и другие живые существа в исконном хаосе, некоторые из которых обладают огромной силой. Таким образом, исконная эра начала стабилизироваться. Многие бешеные войны начали заканчиваться, и на самом деле мы начали испытывать сожаление по поводу того, что мы сделали. Так много крупных держав были убиты в наших внутренних войнах, все ради глупых амбиций. Потому что человеческая раса имела своих трех повелителей, и потому, что различные другие расы больше не хотели участвовать во внутренних ссорах, человечество в итоге стало лидером рас. Время текло, и прошло много эр. Наконец, еще один шторм прибыл, Субхути торжественно сказал. Бесчисленные могущественные силы, в том числе и мать Нюва и я, ощущали несравненно мощную силу, приближающуюся к нашему исконному миру. Таким образом мы вошли в исконный хаос, двигаясь к этой силе, чтобы исследовать его. Пройдя через исконный хаос в течение более полугода, мы, наконец, узнали, что это за сила. В глазах Субхути можно было увидеть намек на скорбь и боль. Нин и Красный Снег продолжали внимательно слушать. Это был абсолютно массивный, эллипсоидный мир, хаос, который был почти таким же, как наш мир Паньгу, сказал Субхути. Что, мир хаоса, точно такой же, как мир Паньгу? Нин и Красный Снег оба пришли в шок, Субхути посмотрел на двоих. Так как Пань Гу смог расчистить исконный хаос, чтобы установить небеса и землю в создании своего мира Пань Гу, почему бы не быть другим в бесконечном исконном хаосе, который мог бы сделать то же самое? Нин и Красный Снег мгновенно потеряли дар речи. В этом другом мире также были свои старшие боги. Однако, чтобы отличить их от нас, мы назвали их демонами. Мы назвали их старшие демоны, истинные демоны и неземные демоны. Субхути сказал тяжело. Что касается самого этого мира, мы называли его мир хаоса цельности. Том 19. Внеземной бог. Глава 3.2. Тайная история трех царств. Часть 3. Мир хаоса цельности. Нин и Красный Снег были ошеломлены. Цельность. Цельные ворота. Правильно. Современные цельные ворота возникли из мира хаоса цельности. Субхути кивнул. Мир хаоса цельности и наш мир хаоса Пань Гу. Эти два мира хаоса продолжали двигаться сквозь исконный хаос, все ближе и ближе друг к другу. Наступит день, когда два мира хаоса разобьются друг об друга. На самом деле, по мере приближения наших двух миров, основные силы обеих сторон могли подсознательно ощущать, что руки судьбы работали над тем, чтобы объединить два мира вместе в единый, массивный мир хаоса. Мир хаоса цельности отличался от нашего мира, сказал Субхути. В нашем мире хаоса Пань Гу, потому что мать Мюва была трансцендентной фигурой, которая редко принимала участие в мирских делах, у нас было много внутренних войн и много жертв. Самым мощным членом мира хаоса цельности был старший демон сердца, демоническое сердце. Этот демон обладал огромными амбициями, и он уже давно захватил весь мир хаоса цельности своей неповторимой силой. Тогда у них было 5 старших демонов – земли, огня, воды, ветра и сердца. У них также было 2 других фигуры Дая Отца, которые были такими же могущественными, как и Дай из трех непорочностей. Патриарх демонического сердца в частности, он был очень близок к уровню силы Пань Гу. Даже мать Мюва равна с ним по силе. Наша сторона понесла большие потери из-за многих лет внутренней борьбы. На самом деле у них было еще больше истинных богов, чем у нас. Слишком многие из нас погибли в наших внутренних войнах. По правде говоря, они были сильнее нас. Учитывая амбиции патриарха демонического сердца, он, естественно, хотел взять под контроль сплавленный мир хаоса, но те из нас, кто из мира хаоса Пань Гу, естественно, не согласились бы. Итак, началась война. Мир хаоса Пань Гу против мир хаоса цельности. Война, которая разрушила небеса. Однако в этот критический момент появилась ужасающая фигура. Лорд всего. Субхути был смертельно серьезен сейчас. Лорд всего был и остается самым ужасающим посторонним от исконного хаоса, с которым когда-либо сталкивались мир хаоса Пань Гу и мир хаоса цельности. На самом деле причина того, почему наши два мира хаоса медленно приближались друг к другу, была из-за его тайных махинаций. Нин и Красный Снег почувствовали, как их сердца сжались. После того, как оба мира хаоса пострадали от огромных потерь во время войны, появилась великая армия лорда всего, Субхути продолжил. Причина, по которой он был известен как лорд всего, была именно потому, что он достиг непостижимого уровня знаний, используя различные материалы вселенной. Фактически все дао-формирования изначально вытекали из него. У лорда всего было очень много големов под его командованием, многие из которых были на уровне дао-отца. Кроме того, у него также было большое количество королев-матерей под его командованием. Это были те же самые существа, с которыми вы столкнулись в зоне Нихилиум, способные родить бесчисленных могущественных солдат. Когда все солдаты объединились в армии, у каждого из них была боевая сила дао-отца. Его личная сила, однако, была фактически на одном уровне с такими, как Дай из трех непорочностей или Тадхагата. Однако лорд всего даже изменил свое тело. Оно было совершенно уникально и было просто нерушимым. Яркая луна грызла пальцы, с любопытством уставилась на свое окружение. Отец, яркая луна мгновенно обняла бедро Нина. Яркая луна, иди сюда. Прояви свое уважение к старшему патриарху, сказал Нин. Глаза яркой луны мгновенно стали огромными. Она пристально смотрела на белобородого старика, затем послушно опустилась на колени. «Яркая луна приветствует вас, старый патриарх!» «Ха-ха-ха!» Субхути был очень доволен увиденным. Смеясь, он сказал, «Твой отец мой ученик, и поэтому тебя можно считать членом горы внутреннего сердца. Таким образом, я передам тебе технологии тела демонического бога и техники очищения Ки». Он указал на нее. Свист. Мгновенно полоса света полетела прямо в лоб яркой луны. «Спасибо, мастер». Нин был вне себя от радости. В настоящее время было очень мало вещей, способных сделать Нина счастливым, а тот, кто больше всего его волновал, это его драгоценная дочь. Правила горы внутреннего сердца были очень строгими, поэтому Нин не посмел научить ее каким-либо методом, которые он узнал здесь, но другие методы, которые у него были не особенно элитарными. Если ваша дочь сможет преодолеть свое бедствие и стать небесным бессмертным или внеземным богом, я дам ей еще один подарок. Хорошо, теперь можешь уйти, Субхути махнул рукой. Красный снег, ты останешься. Да, оба Нин и Красный снег согласились. Нин сразу же взял свою дочь, которая была в состоянии похожем на сон. Субхути передал ей настоящий океан методов. В последующие дни они остались в горе внутреннего сердца. Нин жил здесь мирной жизнью, вместе со своей дочерью. Только когда он был со своей дочерью, боль в его сердце была слегка смягчена. Медленно, сердце Нина становилось спокойнее и спокойнее. Он тихо готовился, потому что чувствовал, что день его бедствия приближается и приближается. «Отец», яркая луна подбежала к нему. «Яркая луна», Нин улыбнулся ей. «Отец, я слышала, что вы собираетесь пройти свое внеземное бедствие». Яркая луна подняла голову, чтобы посмотреть на соседнего дядю Уайта. «Дедушка Уайт, мой отец собирается пройти внеземное бедствие, кто тебе сказал?» – спросил Нин. «Об этом знают все в горе внутреннего сердца», – сразу сказала яркая луна. «Мои собратья-ученики действительно болтуны», – Нин беспомощно покачал головой, затем посмотрел на яркую луну и кивнул. «Да, завтра я пройду внеземное бедствие». Том 19. Внеземной бог. Глава 4. Небесное бедствие. Я слышала, что внеземное бедствие очень опасно. Яркая луна очень волновалась. Ее две руки крепко сжались перед грудью. Цзинин наклонился вниз, осторожно взяв дочь в свои объятия. Он посмотрел ей в лицо и улыбнулся. «Яркая луна, не волнуйся. Внеземное бедствие может быть опасно для других, но для меня, твоего отца, это действительно ничего. Правда?» Яркая луна колебалась. «В самом деле, ты должна доверять отцу», — сказал Нин. «Хорошо», — яркая луна протянула руки, чтобы обнять Нина за голову. «Отец, мать ушла. Я не хочу, чтобы ты меня тоже оставил». Нин почувствовал, что у него болит сердце. Яркая луна была еще очень молода. Смерть Юйвэй оказала на нее огромное влияние. «Отец никогда не покинет тебя, яркая луна», — Нин держал дочь на руках, а затем прошептал ей. «Отец всегда будет защищать тебя». Это было обещание Нина его дочери. В ту ночь яркая луна спала со стороны Нина. Она боялась, что Нин собирается покинуть ее и пойти на внеземное бедствие, и она настояла на том, чтобы лично наблюдать за тем, как он преодолеет его. Только тогда она почувствовала бы себя спокойно. Время вставать, Нин тронул маленький нос своей дремлющей дочери. Унх! Яркая луна изо всех сил пыталась открыть глаза. Понятно, что она еще не проснулась, но увидев Нина, она не могла не протянуть руки, чтобы обнять его. Время вставать. На улице уже светло, Нин слегка поцеловал свою дочь. О! Яркая луна потерла глаза, затем села и посмотрела наружу. Это было ранний рассвет прямо сейчас, и небо медленно осветлялось. Ах, отец, вы собираетесь пройти свое внеземное бедствие сегодня. Правильно, так поторопись и встань. Вне помещения, гончая белой воды и малышка Цин ждали здесь уже некоторое время. Услышав игривые голоса из комнаты, они не могли не улыбнуться. В эти дни мастер только смеется, когда он с маленькой яркой луной, сказала малышка Цин. Он перенаправил всю свою любовь к Юйвэй и его родителям, к этой маленькой девочке, гончая белой воды вздохнул. К счастью, Юйвэй родила до того, как все произошло. В противном случае, я действительно не могу представить, каким был мой сын Нин прямо сейчас, после таких тяжелых ударов. Дверь в комнату распахнулась. Красивый, стройный одетый в белое юноша вышел, держа очаровательную маленькую девочку за руку. Красивый юноша выглядел молодым, но его спокойствие, глаза глубокие как море, казалось, держали в себе бесконечность. Все поняли, что он уже не молод, его сердце, в особенности, больше не будет молодым. «Пойдем», — сказал Нин. «Верно». Дядя Уайт и малышка Цин следовали за Нином. Сразу после того, как они вышли со двора, они увидели синюю скалу Сяюй, ожидающую снаружи. «Мастер», — почтительно позвала Сяюй. Держа руку своей дочери яркой луны, Нин привел дядю Уайта, малышку Цинны Сяюя из горы внутреннего сердца. Затем он использовал пространственную телепортацию, чтобы добраться до обширной, опустошенной области в пределах мира полумесяц. В этом месте уже собралась большая группа людей. Младший ученик-брат, Цзинин, юный господин, Красный Снег и остальные 7 внеземных богов, Серебряная Луна, лорд Цзян, сумасшедший Цзи и все пришли. Они даже привели с собой своих учеников и великих учеников. После посадки Нин махнул рукой. Осенний Лист, Мунарцан и несколько других неожиданно появились рядом с ним. Младший ученик-брат, вы должны быть осторожны. Хотя внеземное бедствие не будет слишком тяжело для вас, все равно нужно быть осторожным, сказал сумасшедший Цзи. Не волнуйся, второй ученик-брат. Нин кивнул, затем прошел сам в соседнее место. Он сделал всего 3 шага, но двинулся на 3000 метров. Затем, он просто молча стоял там. Бум. Его энергия багровая диаграмма 9 небес уже на долгое время была насильственно остановлена на 17 этапе. Он был готов прорваться в любой момент и теперь он прорвался через последнее узкое место, чтобы войти на 18 этап. В то же время истинное тело Нина также прорвалось до пика уровня пустоты как рефайнер Ки. Поскольку он одновременно пробивался в обоих аспектах, небесные Дао сразу начали активироваться и вступать в силу. Через некоторое время вокруг него начал возникать ветер. Его бедствие началось. Мастер действительно довольно прост. Как только он приехал, он немедленно начал свое бедствие. Младший ученик брат Грозный, он пережил необычные вещи. Его внеземное бедствие, скорее всего, будет таким же экстраординарным. Толпа смотрела издалека с нервозностью, особенно яркая луна. Ее 2 маленькие руки были так крепко сжаты, что ее ногти были белыми. Она жует губы, глядя на Нина. Она боялась, что ее отец тоже исчезнет. Далеко, в далекой пустыне, стояли старик и дровосек. Никто не смог обнаружить их присутствие. Их даже не заметил сумасшедший Цзи. «Скажите, как вы думаете, ваш младший ученик-брат добьется успеха?» – спросил Субхути. «Внеземное бедствие? Никаких вопросов. Единственный вопрос, на мой взгляд, заключается в том, что во время его 9 серий 9 громов бедствия появится громовая буря чистого янь золотого света», – дровосек усмехнулся. «Громовая буря чистого янь золотого света? Хм, прошло долгое время с момента последнего появления. От исконной эры до сегодняшнего дня количество раз, когда оно появлялось, было жалким. Если оно проявится, хотя оно будет представлять серьезную угрозу, оно также позволит вашему младшему брату обладать еще более совершенным телом внеземного бога», — сказал Субхути. «Ветер, огонь, гром. Эти 3 бедствия служили для уничтожения тела. Рефайнеры Ки получили бы тело небесного бессмертного, если бы преуспели. Что касается демонических богов очищения тела, их внеземных бедствий, как правило, были бы намного более мощными, чем те, с которыми сталкивались рефайнеры Ки. Однако когда они преуспели, они обретут тело внеземного бога. Чем мощнее внеземное бедствие, тем более совершенным будет внеземной бог. В конце концов, были различия в силе между внеземными богами. Для некоторых слабых внеземных богов бесчисленные зоны потребовались бы для того, чтобы их тела тренировались до пика силы. Качество тела внеземного бога было одним из факторов, которые определяли, можно ли стать истинным богом или нет. Грохот. Внезапно завыл дикий ветер, когда бесчисленные лезвия ветра закрутились вместе в огромный вихрь, причем Цзинин стоял в самом сердце его. Страшные. Одно только страшное бедствие еще более страшнее 9 серий грозового бедствия, которые пережил его первобытный двойник. У дальних зрителей были странные взгляды на лицах. Сила этого ветра была просто слишком ужасающей. Даже для Нина методы рефайнера Ки были бесполезны прямо сейчас. Он полностью полагался на 6-й цикл своей 8-9 скрытного искусства для защиты. Он стоял там в центре ветрового вихря, очень спокойно глядя на небо. Вжух. Последний взрыв невидимого внеземного бога ветра прибыл, пробираясь через его голову и распространяясь по всему телу, заставляя каждую его часть содрогаться. Его сердце, однако, было таким же спокойным, как вода. Он немного тронулся. Вздрогнув и дрожа, божественное тело Нина начало беззвучно развиваться. Однако эта эволюция не особенно примечательна. Только когда закончилось громкое бедствие, его тело действительно подверглось качественному изменению. Бедствие ветра окончено. Нин поднял голову, чтобы посмотреть на небо, тихо прошептав. В воздухе над ним появилось громадное, пылкое горячее облако. Это вращающееся облако было покрыто слоем золотого пламени, которое было видно невооруженным глазом. По мере того, как облако спускалось, температура в окрестностях стала резко возрастать. Активировать. Лазурный свет возник, чтобы окружить зрителей, защищая их всех. Однако все в пустыне вокруг Нина было мгновенно обуглено. На самом деле все начало трансформироваться в пыль, когда облако огня продолжало спускаться. Сама земля начала исчезать под Нином, который просто стоял там в воздухе, глядя на облако. Вжух. Пламя спустилось на Нина, который все еще не делал ничего, чтобы отбиваться. Все бедствия становились все более мощными. То же самое верно и для огненного бедствия. Если шестой цикл 8-9 скрытных искусств не смогло выдержать бедствие, Нин перестал бы сопротивляться. Однако бедствие огня, Нин был уверен, что ему не стоит защищаться. Пламя вспыхнуло вокруг него, быстро дотянувшись до уровня истинного огня. Появился один тип истинного огня за другим, в том числе даже солнечный огонь истины. Но Нин просто продолжал стоять там, не заботясь вообще ни о чем. Наконец, облако огня рассеялось. Бум! Нин внезапно трансформировался в горящего человека, когда огненный свет внезапно охватил все его тело. Ах! Яркая луна, наблюдая издалека, была так напугана, что ее лицо превратилось в пепел. Все нормально. Это внеземной бог огня. Невозможно заблокировать его. Все, что вы можете сделать, это вынести это. Хотя это далеко, гораздо мощнее, чем небесный бессмертный огонь, малышка Цин объяснила. Да, сердце твоего отца грозное. Он не боится этого огня. Действительно, Нин быстро вернулся к нормальной жизни. Время текло. Вскоре сами небеса начали собирать силу. Внеземной бог красного снега, яркая луна и другие дальние зрители стали радостными. Бедствие ветра и бедствие огня были чрезвычайно легким для Нина. Учитывая, что его сила сердца достигла четвертого этапа, даже бедствие демонического сердца, скорее всего, будет довольно легким. Четвертая ступень силы сердца сделала его невероятной фигурой трех царств. Он не мог поддаться бедствию демонического сердца. Единственная потенциальная угроза для него была на самом деле бедствие грома, которое также послужило бы самой важной частью закалки его тела внеземного бога. Интересно, насколько мощным станет первая молния младшего ученика брата Цзинина в 9 сериях. Все нервно наблюдали. Было абсолютно гарантировано, что Цзинин будет проходить 9 серий 9. Чем мощнее был первый удар молнии, тем более страшным был бы последний, 81-й удар молнии. Небо потемнело, нервно крикнула яркая луна. Все подняли головы, чтобы смотреть на небо. Правильно, все небо стало черным как смоль, насколько невооруженным глазом можно было видеть. Казалось, бесконечно большие штормовые облака охватили весь этот регион, и их подавляющая сила была просто шокирующей. Что касается Нина, он все еще спокойно смотрел в небо. Однако теперь в его руках появилась пара божественных мечей. Том 19. Внеземной бог. Глава 5.1. Внеземной бог Цзинин. Какая шокирующая аура. Сумасшедший Цзи повернул свой веер, сузив глаза. Внеземной бог красного снега просто смотрел торжественно. Все они были очень опытны и видели много вещей. Они прекрасно знали, что обычно облака грозового бедствия состоят из двух темных облаков, которые будут приближаться друг к другу и сливаться. Это было справедливо даже для большинства 9 серий громового бедствия. Только когда громовое бедствие подверглось качественному изменению, произойдет нечто подобное. Огромные небеса были заполнены бедственным облаком, казалось бы, бесконечного размера. Грохот. В самом центре бесконечного бедственного облака можно было увидеть бесконечные полосы фиолетового света. Фиолетовый свет начал крутиться и собираться, пока не заполнил почти все облако. К настоящему времени можно видеть, как фиолетовые полосы света простираются настолько далеко, насколько невооруженным глазом было видно. Медленно, буря стала формироваться в воздухе над Цзинином. Водоворот начал вращаться очень медленно, тяжело, но по мере того, как он вращался, он непрерывно втягивался и поглощал фиолетовый свет вокруг него. Даже само облако бедствия всасывалось в этот водоворот. Вжух! Теперь можно увидеть края облака бедствия. Он продолжал сжиматься и впадать в водоворот, равно как и бесконечные полосы фиолетового света. В центре водоворота была область полного хаоса. Немного позже, единственное, что осталось в небе, это ужасающий хаос. Облако бедствия полностью исчезло. Даже никакого намека на его прежнюю ауру могущества не осталось. «Почему я так нервничаю сейчас?» Мунарцен тихонько пробормотал. Я никогда не видела никаких записей о бедствии грома, как это было в любой из книг «Горы внутреннего сердца». Малышка Цин тоже волновалась. Молнии начали материализоваться в водовороте хаоса. Эти молнии были почти полностью фиолетовыми, с несколькими белыми смесями в них. Вжух! Из вихря в небесах рухнула фиолетово-белая молния. У него не было дикой, доминирующей ауры. Вместо этого, он обладал ужасающей аурой императорского величества, заставляя зрителей чувствовать, что это был император, перед которым они должны были склонить голову раньше. Нин слегка нахмурился. Когда мой первобытный двойник претерпел бедствие, эта красивая, фиолетово-белая молния появилась только, начиная с 73-й молнии. Я не ожидал, что самая первая молния моего истинного тела столкнется с этим уровнем. Нин почувствовал, что это бедствие грома не будет так легко преодолеть. Бум! Нин просто стоял там в воздухе, позволяя удару молнии врезаться в его тело и позволяя искрам электричества танцевать поперек него. Божественное тело на уровне чистого Ян-сокровища не будет легко повреждено. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Один удар молнии за другим рухнул вниз. Сила удара молнии продолжала расти. К 9-й молнии удары молнии стали совершенно белыми, ослепительными, чистыми, святыми белыми. Они содержали несказанное благородство и величество. Белые молнии врезались в одетое в белое тело Нина, но Нин просто стоял там, подняв голову, наблюдая, как они хлопают по нему. Гром бедствия не так уж плох. Яркая луна наблюдала, как белая одежда ее отца купалась в сиянии белых ударов молнии. Взгляд почитания был в ее глазах, когда она взволнованно произнесла: «Отец даже ничего не сделал, но он все еще может легко вынести их. Маленькая яркая луна, то, что ваш отец легко может противостоять этим ударам молнии, не означает, что его бедствие грома не является ужасающим. Перед тем, как вы родились, первобытный двойник вашего отца прошел небесное бедствие. Когда это произошло, только самый последний удар молнии его 9 серий был этим ослепительно-белым цветом», дядя Уэйт объяснил. «Твой отец прошел обучение в 8-9 скрытных искусствах и имеет грозное божественное тело. 8-9 скрытных искусств. Мощная, яркая луна искрилась. Я тоже хочу ее изучить». Бум, бум, бум. Молнии продолжали падать вниз. Благородный, ослепительно-белый цвет начал смешиваться с полосками золота, заставляя удары молнии наполняться аурой превосходства и возвышенности. Казалось, Нин столкнулся с небесным Дао. Когда удары молнии врезались в него, купая его в электричестве, Нин почувствовал, что его моют в воде. Все его божественное тело чувствовало себя вполне комфортно, и оно постепенно начинало меняться очень незначительно. 36-я молния, 49-я молния, 54-я молния. Сила удара молнии продолжала расти. Шестой цикл 8-9 скрытных искусства поистине невероятно. Внеземной бог красного снега тихо вздохнул. Годы назад, когда я столкнулся с последним ударом молнии моего внеземного бедствия, мне пришлось уйти, чтобы выжить, но он был настолько силен, как этот 54-й удар молнии Цзинина. Но Цзинин даже не был вынужден отбиваться. Его божественное тело полностью способно выдержать этот уровень силы. Младший брат Красного Снега, вы родились, когда были созданы небеса и земля. В то время 8-9 скрытных искусств даже не существовало, сказал сумасшедший Цзи со смехом. Из взглядов младшего брата Цзинина в бедствии грома, есть высокий шанс, что появится громовая буря чистого Ян Золотого Света. Громовая буря чистого Ян Золотого Света, внеземной бог Красного Снега немного волновался. Если это так, боюсь, что шестой цикл из 8-9 скрытных искусств не сможет противостоять этому. Сумасшедший Цзи слегка закрутил его веер. Посмеиваясь, он сказал: «Просто смотри». Купаясь в электричестве, Нин мог ясно ощутить, что сила бедствия грома продолжает расти. 72-я молния, 73-я молния. Молнии оказались почти полностью золотистыми, и в них осталось немного белого. Сила удара молнии была настолько велика, что тело Нина начинало содрогаться. На его теле начали появляться крошечные раны, но его божественная сила автоматически и мгновенно исцелила их. «Меня это так сильно поражает, что мое божественное тело почти не может терпеть его». Нин все еще просто смотрел в небо, позволяя ударам молнии рушиться, и наблюдал за ними осторожно. 78-я молния, 7-9-я молния, последняя молния, выйди. Тело Нина, одетое в белое, мгновенно размылось, когда он принял форму трех голов, шести рук. Шесть анендомировых мечей появились в его руках. Сломать. Шесть анендомировых мечей в его руках подняты вверх к небесам, заряжаясь прямо от хаоса в них. Внутри хаоса также появилась полоска полностью чистого золота. У этой молнии не было никаких других цветов. Чистое золото удара молнии носило исключительно агрессивную ауру и в высшей степени резкую ауру. Просто глядя на это, он чувствовал, что сердце задрожало. Как ужасно, яркая луна задрожала. Громовая буря чистого ян золотого света. Красный снег был в шоке. Том 19. Внеземной бог. Глава 5.2. Внеземной бог Цзинин. Громовая буря чистого ян золотого света. Сумасшедший Цзи, наконец, прекратил раздувать себя. Патриарх Субхути и Дровосек наблюдали издалека, как это произошло. Громовая буря чистого ян золотого света проявилась бы только во время этих невзгод. Обычно бессмертные или демонические боги не могли тренироваться до уровня, где могли бы проявить эту громовую бурю чистого ян золотого света. Сила этого удара молнии была слишком велика, и в ней содержались бесконечные тайны. Нин использовал три головы, шесть рук и его шесть анандомировых мечей, направленных прямо против небес. В высшей степени ян и исключительно агрессивно громовая буря чистого ян золотого света врезались в него. Крах. Шесть ослепительных полос света меча засветились. Каждая отдельная полоса света меча была наполнена мощной силой сердца Нина. Его четвертый уровень силы сердца был полностью вылит в его мечи. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Шесть мощных полос света меча разбились об удар молнии. Молния громовой бури чистого ян золотого света была полностью разрушена фиолетовым взрывом, но разбитые кусочки золотого электричества все еще рушились на теле Нина. Однако их было достаточно, чтобы божественное тело Нина слегка дрожало. Они не смогли оставить никаких реальных ранений. Вжух! Хаос-водоворот в небе быстро начал сжиматься в окончательную полосу молнии. Свист! Полоса молнии приземлилась на тело Нина, переместившись так невероятно быстро, что не было никакого способа заблокировать ее вообще. Треск, грохот. Нин чувствовал, как все его кости трещат и появляются. Благодаря этой глубокой, загадочной полосе молнии его тело быстро менялось и трансформировалось, становясь еще более жестким и даже более мощным. В то же время его внутренние органы и его мускулы роптали, когда они трансформировались. Согласно легендам, если вы переносите громовую бурю чистого ян золотого света, то после того, как человек станет внеземным богом, у человека будет совершенно божественное тело. Нин понял, что происходит. Если бы внеземной бог хотел прорваться, чтобы стать истинным богом, предпосылкой было то, что тело внеземного бога должно было быть сначала быть усовершенствовано. Совершенное божественное тело означало, что с точки зрения скорости, божественной силы или физической силы нужно было достичь максимального пика силы, возможного для внеземных богов. Если бы не было громовой бури чистого ян золотого света, ему пришлось бы медленно тренироваться в течение чрезвычайно длительного периода времени. Нин сел в позе лотоса в пустыне. Пришло бедствие демонического сердца. Бедствие демонического сердца не представляет угрозы для Цзинина. Патриарх Субхути весело посмотрел на своего далекого ученика, затем кивнул и сказал: «Мы можем считать его внеземное бедствие успешным». Затем патриарх Субхути растворился в воздухе. Дровосек тоже слегка кивнул. Мягким голосом он сказал: «Интересно, сможет ли этот младший брат Цзинин прорваться, чтобы стать истинным богом или да отцом до конца войны?» И тогда дровосек также исчез. Когда двое исчезли, единственный из зрителей, который, казалось, смутно ощущал что-то, был сумасшедший Цзи. Сумасшедший Цзи повернул голову, нахмурившись. Что же это было? Был ли это мастер и старший брат, во всей горе внутреннего сердца единственными, кто мог действовать такими таинственными, непостижимыми способами, был его мастер и старший брат, самая грозная фигура среди всех учеников. Сила сердца Нина была слишком большой, хотя бедствие демонического сердца, которое спустилось на него, было чрезвычайно страшным. Сила сердца смогла легко противостоять ему. Нин только должен был провести примерно месяц в мире демонического сердца, прежде чем он полностью проснулся. Я всегда знал, что это будет тень, брошенная моему сердцу. Я даже пытался заставить себя поверить, что она действительно была моей старшей сестрой-ученицей. Увы, я все еще мог чувствовать, как бы я ни старался, что это было не что иное, как ложь, иллюзия. Нин сидел там в позе лотоса. Он медленно открыл глаза, наполненные слезами. Однако его слезы быстро рассеялись и исчезли. Его сила сердца достигла четвертой стадии. Это было далеко, слишком мощно. Он хотел провести какое-то дополнительное время с Юй Вэй в мире бедствия демонического сердца, но, увы, он узнал, к своей агонии, что его сила сердца была настолько сильной, что он не мог не видеть сквозь все лжи. Юй Вэй из мира демонического сердца была поддельной, иллюзия. В то же время Нин понимал, что если его сила сердца была только на третьем уровне, он мог бы полностью не сказать, что Юй Вэй из мирного духовного сердца был иллюзией, и что он мог бы действительно, навсегда стать захваченным в этом мире и никогда больше не убежать. Не более, чем глупые надежды и мечты, Нин закрыл глаза. Бум! Небеса и земля, казалось, менялись в цвете, как красивые облака света и заполняли небо, а золотые лотосы заполняли землю. Грохот. В воздухе над Нином появились огромные копии солнечной звезды и лунной звезды. Весьма жаркий поток силы от солнечной звезды и лунной звезды был передан непосредственно в тело Нина, как и огромное количество природной энергии из небес и земли. Нин, сидящий на поле золотых лотосов, стал сердцем этой, казалось бы, бесконечной бури энергии. Свет закрутился по всему его телу, и внутри него сформировалась золотая таблетка Цзиньдань. В то же самое время его божественное тело стало злобно поглощать силу солнечной звезды и лунной звезды. К тому времени, когда все подошло к концу, и мир снова стал нормальным, божественное тело Нина уже начало излучать естественную ауру величества и силу, ауру, которая принадлежала исключительно высшему из внеземных богов, потому что божественное тело Нина уже достигло идеального уровня. Отец, яркая луна побежала прямо к нему. Нин, все еще сидящий в позе лотоса, засмеялся, обнимая свою дочь. Отец, ты слишком невероятен. В объятиях своего отца яркая луна подняла голову, чтобы посмотреть на него. Ее глаза светились. Она никогда бы не забыла, как ее отец купался в молнии, и она никогда не забудет вид огромной солнечной звезды и лунной звезды, появляющийся над головой своего отца, когда он сидел там на ложе золотых лотосов. В очередной раз это произошло, но бог красного снега, первичный свет, снежный скорпион, змей мира, девять клыков, пламя солнца и темная луна перешли в унисон в направлении Цзинина. Взгляды полного волнения были в их глазах, и появился гигантский желтый медведь. Восемь из них посмотрели на Нина, с радостью и ожиданием, а потом, все они почтительно опустились на одно колено. С уважением, лорд Манора, звездный захватчик Манор, наконец-то, снова появился в трех царствах. Том 19. Внеземной бог. Глава 6.1. Мир звездного захватчика Цзинин поспешно поднялся на ноги, по-прежнему держа в объятиях свою дочь. Пожалуйста, встаньте. Только тогда семь небесных богов и гигантский желтый медведь поднялись на ноги, их глаза все еще были наполнены волнением. Знаете на будущее, что не нужно преклонять передо мной колени. Нин покачал головой. «Я всего лишь наследник моего мастера, даиста трех жизней. Именно поэтому мне посчастливилось стать лордом звездного захватчика Манора. Все вы уделяли тренировкам намного больше времени, чем я. По силе я равен вам, я такой же внеземной бог, как и вы. Лорд Манора есть лорд Манора», с улыбкой произнесла ослепительно красивая женщина с белыми бровями, именуемая Снежным Скорпионом. «Лорд Манора командует звездным захватчиком Манором. Мы ваши подчиненные, поэтому должны следовать правилам». «Правильно, лорд Манора, лысый старик, девять клыков», рассмеялся. Давным-давно бесчисленное количество демонических богов не сходило по приказу королевского бога. «Ахаха, при одной лишь мысли о тех днях, у меня кровь кипит, ведь тогда я даже не стал внеземным богом». «Лорд Манора, не». Змей мира тоже собирался что-то сказать, но взгляд Цзинина заставил замолкнуть всех. «Мой приказ таков, ты не должен преклонять колени передо мной». Красный снег и остальные переглянулись. Они почувствовали решимость Цзинина, и поэтому больше не спорили с ним. Они с уважением согласились. Да, на его нынешнем уровне да, сердце Нина было несравненно чистым. Цзинину нравилось то, что ему нравилось, и ему не нравилось то, что ему не нравилось. Никакой повод не мог заставить Цзинина подчиниться старым правилам звездного захватчика Манора. Он отличался от бывшего королевского бога. Даист трех жизней любил доминировать и любил бороться за господство в мире, но Нин этого не делал. Он предпочел сосредоточиться на увеличении своей личной силы. Если бы он был достаточно силен, естественно, он мог бы управлять всеми, кто находится на его пути. Мать Нюва была хорошим примером. Она была образцом в трех царствах. Цель Цзинина состояла в том, чтобы достичь уровня Паньгу и Нювы. и затем превзойти их. Но, конечно, это предполагало, что уровень Паньгу не был окончательным этапом, возможным для совершенствования. Надо сказать, среди многих учеников горы внутреннего сердца подавляющее большинство, помимо таких, как патриарх Субхути и сумасшедший Цзи, не знали о связи Цзи Нина и Даиста Трех Жизней. Даже Мунарцан и Осенний Лист не знали об этом. Даист Трех Жизней, он был истинным богом, который родился из огромного, бесконечного исконного хаоса. Согласно легендам, божественная способность, которой он обладал, звездная рука, не менее страшна, чем стрельба из лука Хауи. Так старший брат и в самом деле преемник Даиста Трех Жизней, все они были полностью ошеломлены. После того, как внеземной бог Красный Снег и остальные семь богов присоединились к войне за царство, давно распространились слухи, что они – бывшие последователи Даиста Трех Жизней. Это привело к тому, что его имя стало снова обсуждаться многими бессмертными и демоническими богами трех царств. Подобные им Мунарцан и дядя Уэйд, естественно, слышали историю о Даисте Трех Жизней. Да, это так, Нин взглянул на знакомые лица своих сородичей и собравшихся учеников, затем кивнул. Даист Трех Жизней тоже мой мастер. Когда я был молод, я был достойным учеником, чтобы получить его наследие. С сегодняшнего дня я признан членом звездного захватчика Монора. Красный Снег и остальные семеро, внеземными богами звездного захватчика Монора. Гора внутреннего сердца состояла из членов многих разных организаций. Например, он включал линию горы фруктового цветка, одну из самых мощных линий монстров тьмы. Нин теперь стал командиром звездного захватчика Монора. Значит ли это, что я тоже принадлежу к звездному захватчику Монору? Рассмеялся Нарцен. Наверное, вы вряд ли могли бы претендовать на роль члена звездного захватчика, хрипло проговорила малышка Цин. Я духовный зверь мастера и определенно вижу себя на месте члена звездного захватчика Монора. Младший ученик брат Цзинин, вы внезапно поднялись до высокого ранга лорда звездного захватчика Монора. В будущем мне придется многое просить у вас, со смехом сказал Серебряная Луна. Прямо сейчас мой звездный захватчик Монор все еще немного слаб. Старший брат, почему бы вам не присоединиться к нашей линии, сказал Нин, улыбаясь. У Субхути было в общей сложности 20 учеников. Старшим был Дровосек, а вторым сумасшедший Цзи. Оба они были отцами Дао. Третий ученик, Цзэнь Мастер Золотой Свет, был золотым вороном, родившимся из солнечной звезды. Он владел невероятными способностями и шокирующим уровнем силы, но постоянно бродил по трем царствам, и его было трудно найти. Четвертым учеником был лорд Северная Река. Первоначально он принадлежал исконно человеческому клану, но теперь он был гегемоном Небесной Реки, расположенной в Небесном Царстве, Северной Реки. Он создал там свой клан Северной Реки и взял под свое командование более 10 внеземных богов и истинных бессмертных. Пятым учеником был Серебряная Луна. Серебряная Луна родился зверем ужаса, и он, действительно, был демонической фигурой. Он развязал бурю крови и убийств во время Исконной Эры, но затем успокоился. С тех пор Серебряная Луна оставался в уединении в горе Внутреннего Сердца, желая быть хранителем горы Внутреннего Сердца или поместья Божественности. Шестой ученик, Суню Кун, был известен как лидер монстров тьмы горы Фруктового Цветка. Давным-давно, когда мать Нюва восстановила пострадавшие небеса, она использовала 5-цветные радужные камни, которые были созданы путем дистилляции сущности 5 элементов. Одна из оставшихся частей поглощала духовную энергию небес и земли в течение бесчисленных лет, а затем породила Суню Куна. Суню Кун был поистине прирожденным гением, который обучался мастерству еще быстрее, чем сам Цзинин. Он хотел стать истинным богом и был чрезвычайно знаменитой фигурой среди монстров тьмы. Первые 6 учеников Субхути были необыкновенными, не говоря уже о том, что у него их было еще 14. Присоединитесь к звездному захватчику Монору. Серебряная Луна раскрыл веер, нерешительность была на его лице. Знаете, это не похоже на плохую идею. Старший брат Серебряная Луна, если бы вы присоединились к нам, тогда мы вдвоем смогли бы командовать трехглазым богом, сказал Красный Снег со смехом.